потепла и заботе Ким Чен Ына 21 ноября в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоится банкет в честь делегации зарубежных корейских женщин-участников 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи. Сюда были приглашены делегация Союза демократических женщин Кореи в Японии, делегация работников женщин Ассоциации корейских граждан в Китае и зарубежные корейцы, находящиеся с визитом на социалистической родине. Среди присутствующих были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Мюн Чжол и соответствующие работники.